Глава восьмая. Легко в бою. Сегодня в меню наблюдалось приятное разнообразие. Печеная рыбка. По заверениям братишки, самое то для моего скелета. Ее ловили всем миром, пока мы с Муркой развлекались, носясь зад вперед по лесу. Не знаю, жульничал ли ушастик, используя неспортивные магические методы, но улов вышел знатным. Всем хватило, и мне досталась большая часть. Такой жор напал, что я диву давался, жадно уплетая сочные, горячие, истекающие жиром кусочки. Когда рыбка была съедена, Дар выдал мне тарелку, на дне которой колыхалась серо-зеленая киселеобразная субстанция. Нет, это был не десерт, а всего лишь мазь для депиляции. Под чутким руководством брата я распределил по своему лицу липкую, холодную, источавшую запах плесени субстанцию, тщательно вымыл руки и уселся на лавку. Скучая и дожидаясь, пока мазь подействует, я наблюдал за тем, как родные убирают объедки и грязную посуду со стола. Где-то на середине процесса кожу на щеках и подбородке начало легонько пощипывать. Вскоре это чувство сменилось жжением, усиливавшимся с каждой минутой. Казалось, мне на физиономию шлепнули горчичник. Только не новомодный, где едкий порошок расфасован по маленьким пакетикам, а старый советский, который после отклеивания оставлял на теле толстый слой горчицы. Ощущения были фантастическими, но я терпел, стиснув зубы и прилично поддерживая блок на эмоциях. Мазь оказалась настолько ядреной, что пальцы на руках тоже начало припекать. Они заметно покраснели и припухли. Наконец уборка подошла к концу, и Дар решил прервать мои мучения. Достав несколько чистых тряпок, он принялся аккуратно стирать мерзкую субстанцию с моего лица. Но внезапно замер и резко побледнел. Это меня насторожило. Когда же братишка схватил меня за шкирку, подтащил к чашке с грязной водой и окунул в нее мордой, я понял, что что-то пошло не так. Что именно, гадать не пришлось. Вынырнув из помоев, чтобы глотнуть немного воздуха, я обнаружил, что мазь сползала с лица вместе с кожей. Боль была адской. Пока ушастик суетился, помогая мне смыть остатки кислотного киселя, пока искал лечебное зелье, я жалобно стонал, мысленно проклиная тот день, когда захотел сделать себе депиляцию. Масштаб повреждений сходу оценить не получилось. Зеркало под рукой не оказалось, а при тусклом свете светляка разглядеть что-либо в отражении лезвия кинжала не удалось. Судя по ужасу девушек, все было более чем плачевно. Интересно, мне хоть губы сохранить удастся? Или получится, как в анекдоте про рекламу бритвы жилет? Первое лезвие бреет чисто, второе еще чище, двадцатое полирует кость. Покрывающий воспаленную плоть каким-то жирным кремом Дар заявил, что все будет хорошо. Однако особой уверенности в его голосе не слышалось. Влив в меня обезболивающее, восстанавливающее и израсходовав полбанки крема, ушастик на этом не успокоился, принявшись водить ладонями над моей сожженной физиономией, усиливая магией эффект лечебного бальзама, и вскоре мне полегчало. Неприятные ощущения ушли, жжение в пальцах угасло, а лицевые мышцы онемели, застыв уродливой маской. С помощью Мурки я попытался выяснить у брата, почему так получилось. Может, его мазь для людей не предназначена? Оказалось, что причина в слишком свежих ингредиентах и банальной ошибке в рецепте. Решив компенсировать мою ускоренную регенерацию, Дар чуток перестарался. И в итоге мазь не только растворила волосы и уничтожила луковицы, а принялась разъедать мягкие ткани лица. Причем, по словам ушастика, доля вины лежала и на мне. Если бы я не закрывал свои ощущения, он успел бы вовремя заметить неладное. Зря он это сказал. Разозленная Вика долго распекала нерадивого эльфа, поленившегося заранее объяснить, как должен был сработать его состав. А под конец пообещала использовать остатки депилятора на шикарной гриве алхимика-недоучки, если тот не сможет устранить последствия своей оплошности. И то ли угроза подействовала, то ли Дар преуменьшил возможности эльфийской целебной алхимии, но часа не прошло, а к моему лицу начала возвращаться чувствительность. Закончив сеанс магического облучения, ушастик помог мне избавиться от отслужившего свое крема, под которым обнаружилась молодая кожица, розовая, мягкая и нежная, как попка младенца. Несмотря на то, что пострадавшие от кислоты мышцы еще не успели прийти в себя и повиновались с трудом, у меня отлегло от сердца. Девушки, увидев вместо кошмарной рожи Фредди Крюгера знакомую физиономию, тоже расслабились и на радостях потребовали от меня киношку. После недолгих поисков котятам с рыжей достался мультфильм про тренировки драконов, а взрослой аудитории был продемонстрирован «Гладиатор». Это решение оказалось не самым удачным. Если малышня едва не писалась от восторга, то Мурка с Викой, вынырнув из воспоминаний, дружно разревелись, хотя и заявили, вытирая слезы, что история замечательная. Старавшийся не отсвечивать после косяка Дар, твердо придерживался принципа, что мужчины не плачут, но тоже как-то подозрительно шмыгал носом. В общем, неудачно начавшись, вечер был испорчен окончательно. Мы еще посидели немного на кухне, молча размышляя каждое о своем, а затем рассосались по комнатам. Желания предаваться разврату не было ни у меня, ни у Арчанки. Но со мной это понятно, после насыщенного тренировками и потрясениями дня мне хотелось лечь и растечься аморфной массой, как медуза на песке. А вот почему супруга, даже не попытавшись меня домогаться, сразу отвернулась к стенке и засопела в две дырочки? Хороший вопрос. Возможно, виноват Ридли Скотт. Помнится, в прошлой жизни после просмотра его шедевра в компании одной знакомой мне тоже ничего не обломилось. Посреди ночи меня разбудил ушастик с кружкой очищающего настоя. Не спалось ему, что ли? Выхлебав в буквальном смысле леденящую душу отраву, я мгновенно отрубился и пару часов дрых, как убитый, благополучно проспав неприятные эффекты. Потом, правда, пришлось вскакивать и пуля лететь к сортиру, откуда удалось выбраться лишь на рассвете. Злой, невыспавшийся, обглоданный комарами. Туалет Дара чего-то не стал модифицировать рунами, отпугивающими насекомых. Я наведался к колодцу, утолил жажду, умылся и вернулся в дом. Там меня поджидал эльф с дозой изменяющего зелья. Обреченно вздохнув, я быстро проглотил его и поплелся к себе, надеясь ухватить еще часок сна. Однако сразу заснуть не получилось. А после не позволили рождаемые зельем непередаваемые ощущения, которые приходилось стоически терпеть. К тому времени, как проснулись остальные, я дошел до нужной кондиции. Загодя приготовив нейтрализатор и перевязочный материал, ушастик приступил к неприятной процедуре. Навыки медитативных техник позволили мне остаться в сознании, пока Дар выворачивал мои руки, а потом я подумал, зачем геройствовать. Дождался хруста очередного сустава, позволил боли достигнуть пика и растворился в угольной черноте. Очнулся я с пеленатой по рукам и ногам. В этот раз ушастик лично сторожил меня, поэтому досрочно сбежать не вышло, хотя после недавней чистки не очень-то и хотелось. Из приятного отмечу, что Вика снова кормила меня с ложечки, а Мурка не давала заскучать. И все же я был счастлив, когда ближе к полудню меня освободили от бинтов. Прогулявшись по натоптанному маршруту и избавившись от лишней гадости в организме, я под бдительным оком учителя осторожно проверил работу суставов. Почти идеально. Жаль, к вечеру положительные изменения резко пойдут на попятную. Но зачем сидеть сложа руки в ожидании ухудшения, если можно нагрузить работой растянутые связки, тем самым отвлекая их от желания вернуться в привычное состояние? Уговорить Дара было сложно. Эльф не хотел идти на риск, вознамерившись в ближайшем будущем провести еще две или три аналогичные процедуры. Пришлось применять эмпатию, придав аргументам большую убедительность. Подло, конечно, но что поделать? Еще на три раза запаса прочности у меня точно не хватит. В итоге, настояв на своем, я медленно и аккуратно принялся за упражнения большого комплекса. Дар внимательно следил за моими эмоциями и периодически перехватывал контроль, замечая малейший намек на боль. Не верил, что я успел освоиться с возросшей мышечной силой. А напрасно. Не представляю, либо вчерашняя тренировка оказалась куда плодотворнее, чем я рассчитывал, либо ночью нежданно-негаданно активизировались основные двигательно-моторные навыки ушастика, но странностей в работе своего тела я не ощущал. Даже резкое увеличение силы, которое сутки назад рождало эйфорию, сейчас воспринималось как нечто привычное. Складывалось ощущение, будто я не приспособился к изменениям в своем теле, а просто вспомнил, каким был недавно. Странно, конечно. Но я особо над этим не задумывался, руководствуясь моралью истории о разучившейся ходить сороконожки. Работает, и ладно. Спустя несколько часов ушастику надоело. Торжественно объявив, что мои суставы восстановились достаточно, чтобы не опасаться случайного повреждения, Дар разрешил мне тренироваться в одиночестве, а сам с кошками отправился на охоту. Работа над комплексом приносила плоды. Регресса не наблюдалось, возможно, это временное явление, но я надеялся на лучшее. В обед пришлось сделать перерыв, чтобы вместе с Викой запечь добытую дичь. Лисенок с даром в готовке не участвовали. Рыжая с дуру последовала моему примеру, выложившись во время утренней тренировки на все 200%, после чего превратилась в полутруп, не способный на активные действия. А эльф курицей наседкой хлопотал над замученным ребенком, делал магический массаж, пичкал какими-то снадобьями, втирал в пушистое тело целебные мази, ставил примочки и периодически хмуро поглядывал на арчанку, которая не уследила за подопечной. Эльфийская алхимия помогла. Когда поспело мясо с кашей, лисенок ожила и на пару со мной порадовала семейство отменным аппетитом. Закончив с обедом, я вернулся к тренировкам. Дар к бумажкам с расчетами, а девушки, вздремнув часок-другой, затеяли постирушки. Закончив с ними ближе к вечеру. Не представляя, сколько раз за это время я успел прогнать большой комплекс. Судя по гудевшим мышцам и тупой боли в натруженных суставах, немало. Вспомнив, что планировал уделить внимание развитию кошачьих навыков, я потребовал у братишки утяжелитель, взял мурку и увеялся в лес. Полноценного занятия не получилось. После стольких часов нудной однообразной работы мои извилины отказывались шевелиться, а накопившаяся усталость едва позволяла мышцам компенсировать увеличение гравитации. Какое к чертям совершенствование навыков, если я спотыкаюсь на ровном месте? Пришлось просить кошку простимулировать мои эмоции. Хороший заряд злости придал бодрости, но туман сознаний до конца не развеял. Пришлось просто побегать по лесу, закрепляя вчерашние достижения. Намотав до наступления темноты с десяток километров, я вернулся домой, избавился от сбруи и еще раз повторил большой комплекс. Особого ухудшения не ощущалось, но порадоваться этому я не смог. Сил хватило только на то, чтобы плюхнуться на лавку и закинуть в пустую утробу тарелку чего-то там. Уснул я прямо за столом. Вот позорище-то. Посреди ночи меня традиционно растолкал ушастик и влил в глотку очищающий настой, обеспечив очередное веселое утро. А за предрассветным бдением в сортире последовал прием эликсира Иринока, ознаменовавший новый виток моих мучений. В этот раз после отмашки дара я повесил на шею блокирующий амулет, чтобы не отвлекаться, и принялся нагружать мышцы работой до тех пор, пока не почувствовал, что от дикой боли теряю сознание. Тогда, невзирая на предупреждение, я отгородился от своих ощущений и с упрямством мазохиста снова довел тело до состояния отбивной. Зачем менять методику, уже доказавшую свою эффективность? И лишь окончательно утратив контроль над истерзанными мышцами, со спокойной душой отключился. Период восстановления затянулся до поздней ночи. Дар, раздосадованный таким демонстративным игнорированием его инструкций, целый день мстительно пичкал меня невероятно противными на вкус лечебными отварами и настоями. Но поскольку полную блокировку я держал недолго и до кровавых соплей дело не дошло, поостыв, ушастик нехотя признал, что мое безрассудство в итоге сэкономило пару десятиц упорного труда. На ужин самому тяжело больному в мире человеку было разрешено покинуть палату. Приготовленная девушками уха оказалась вполне съедобной, и комплименты они получили вполне заслуженно. А после того, как тарелки были перемыты, народ потребовал зрелищ. Много и разных. Мурке с Викой настолько понравился сюжет прошлого фильма, что они захотели увидеть похожий. Дар скромно попросил чего-нибудь посовременнее, а котята с лисенком хора заявили, что раз вчера сеанса не было, то сегодня я обязан им показать два мультика. Я только покачал головой. Правду люди говорят. Сделай доброе дело один раз, поблагодарят. Повтори, лишь приятно удивятся. В третий раз твой поступок воспримут как должное. Продолжишь, так и вовсе начнут считать тебя обязанным. А если надумаешь соскочить, еще и обидятся. Вот такая она натура человеческая. А хвостатым членам нашего семейства ничто человеческое не чуждо. Но как можно отказать, глядя на эти умильные мордашки? Покопавшись в памяти, я достал Трою, какой-то по счету фильм Бондианы о бессмертном завтра и пару частей конфуйской панды. Зрители остались более чем довольны, а я поневоле задумался, насколько еще вечеров хватит моей фильмотеки. И правильно ли я поступаю, начав с шедевров компьютерной графики? Может, лучше обратить внимание на классику? Не придя к однозначному выводу, я попросил разбушевавшихся котят хотя бы в доме не отрабатывать понравившиеся бойцовские приемчики. А также ответил на массу вопросов заинтересовавшегося шпионскими штучками Дара. Арчанка с Мариланой в это время затеяли спор о мотивах поступков героев древней легенды, судя по репликам, симпатизируя разным персонажам. Ночь прошла спокойно. А утро лично для меня началось с появления ушастика. Жаворонок хренов. Снова не дал выспаться. И доза апельсиновой жижи. Закончив утренний мацион, я занялся разработкой восстановившихся мышц. Вскоре ко мне присоединилась лисенок под присмотром позевывающей Вики, которую с недаемой жаждой деятельности рыжая бесцеремонно вытащила из постели. Изрядно впечатленные вчерашним мультиком котята вместе с Муркой умчались тренироваться в ближайший лесок. Дар тоже решил вспомнить былые деньки и обстоятельно прошелся по разминочным комплексам. В общем, эти сутки мы всецело посвятили учебе. До обеда я тренировался под присмотром ушастика. Затем совершенствовал стиль лесного кота под руководством подруги, после чего шлифовал навыки самостоятельно. Котята утром перенимали материнский опыт, днем повышали образование, терроризируя всевозможными вопросами своих воспитателей. А вечером вместе с лисенком оттачивали мастерство эмпатии на попавшихся под руку лесных обитателях. К слову, рыжей повезло больше всех. Ее распорядок дня был невероятно насыщенным и выматывающим. После напряженной утренней тренировки и последующего курса положительно зарекомендовавшей себя эльфийской оживляющей терапии, она вместе с Арчанкой готовила обед, слушая мои лекции. Затем вместе с ушастиком с попеременным успехом стреляла из лука и метала ножи. Чуть погодя, под присмотром Вики повышала силу и выносливость, а под конец дня угодила в цепкие лапы Мариланы, которую я попросил заняться специфическими способностями девушки. Неудивительно, что вечером лисенка уже никакие мультики не интересовали. Уписывая кашу, она желала поскорее добраться до подушки. Мое состояние было не лучшим, поскольку ушастик перед тренировкой поколдовал над утяжелителем, прикрепив к нему еще несколько камешков и усилив воздействие. Садист! Я домой едва дополз. Однако мой труд под сенью леса принес плоды. Возросшую силу удалось обуздать. Недавно освоенные навыки закрепить и отшлифовать до зеркального блеска, кошачьи знания о взаимодействии с дикой природой освежить. В целом, несмотря на готовность в любой момент распрощаться с сознанием, я был доволен и жалел лишь об одном, что не смог понаблюдать за Даром с Викой, которые весь вечер совершенствовали мастерство владения клинками в дружеском спарринге. Новый день прошел как под копирку, с той лишь разницей, что всунутой мне под нос кружки находился очищающий настой. Особых свершений в тренировках замечено не было, а работа над третьим комплексом упражнений на выносливость продолжала буксовать. Задавшись вопросом, что со мной не так, я пристал к ушастику и нарвался на отповедь. Мол, лесные стражи годами работают над скоростью реакции, а я захотел ее за пару дней улучшить, быстрый какой. Но я чувствовал, что братишка что-то недоговаривает, и после долгих расспросов выяснил, что существует одно зелье, способное мне помочь. Не так давно эльфы выяснили, что яд звицев, мелких жуков, водившихся в некоторых районах проклятых земель, расположенный рядом с территорией ушастых, положительно влияет на скорость рефлексов. А умельцы из числа пограничных целителей быстро смекнули, как на этом можно заработать. Изготавливаемый ими препарат до сих пор считался экспериментальным, поскольку не был одобрен специальной королевской комиссией, но за пару лет успел завоевать популярность у эльфийской знати. Его несложный рецепт Дару удалось выведать во время службы. Молодой командир надеялся, что реализация готового зелья принесет ему больше золота, нежели продажа необработанного сырья. Но идейка не выгорела. Поначалу случай не подворачивался, а потом братишку с треском выперли из пограничников. «Хочешь сказать, забыл купить жуков у своего приятеля?» – уточнил я. «Нет, сушеных звицев я набрал достаточно, а вытяжку из них сделал еще в первый день». «Тогда в чем проблема-то?» «Да боюсь я за тебя!» – воскликнул Дар. «Этот эликсир наносит мощный удар по нервной системе, а у тебя и так с головой не все в порядке». «Вот уж спасибо за добрые слова!» – извительно протянул я. «Прости, не точно выразился!» – сбавил обороты ушастик. «Сумасшедшим я тебя не считаю. Просто твой разум игнорирует некоторые общепринятые нормы, а у эликсира имеются опасные побочные эффекты. Галлюцинации, перебои в работе органов чувств, фантомные боли, нарушение работы сознания и прочее. Кто знает, как он на тебя подействует. Не исключено, что ты вообще лишишься рассудка, А я на такой риск не согласен. Ой, вы только поглядите, какой заботливый. Дар, по-моему, обнаруженные в работе моей черепушки отклонения как раз свидетельствуют о том, что рассудок у меня покрепче, чем у многих. Надеюсь, с этим спорить не будешь? И вообще, с чего вдруг в тебе проснулась осторожность? Помнится, ты не боялся рисковать, кувшинами вливая в меня стимуляторы и выворачивая кости. Знал о моей живучести и преспокойно ею пользовался. Почему же сейчас решил пойти на попятную? Вика заставила. Ушастик отвел взгляд, тяжело вздохнул и принялся колоться. Когда мне было 8, мой дядя сошел с ума. Всем было понятно, что его отравили завистливые партнеры, но дознаватели доказать ничего не смогли. Списали на болезнь, которую проглядели лекари. Дядино торговое дело быстро развалили. Чтобы расплатиться с долгами, его супруге пришлось продать дом. Забрав детей, они отправились к родным, и вышло так, что ухаживать за сумасшедшим пришлось моей матери. Знаешь, Ник, я никогда не смогу забыть эти пустые безумные глаза, бессмысленные дерганные движения и протяжное мычание, пробирающее до костей. Он умер спустя 3 месяца в страшных муках. Меня же еще 2 года донимали кошмары. И сейчас я боюсь. Боюсь, понимаешь? Я понимал. И отчего Дар так бурно отреагировал, когда мы с Муркой провели слияние? И причину вспышки ярости после моего первого визита в его разум. За этой злостью и негодованием скрывался ужас от осознания возможных последствий. Эльфа до дрожи в коленках пугала перспектива провести остаток своих дней в компании безумца. Укрыв братишку одеялом эмоций и поддержки, я мягко погасил его страх и со всей доступной мне уверенностью заявил. «Все будет хорошо, не забывай, я же везунчик». Убедившись, что переспорить меня не получится, брат капитулировал. «Ладно, будет тебе эликсир. Завтра». Я был доволен как слон. Ага, ровно 3 секунды, пока не услышал ехидный комментарий Мурки. «Вот жулик. Котятам, значит, нельзя, а сам...» «Это в последний раз», — пообещал я кошке. Но поскольку запас уверенности уже был израсходован на Дара, даже сам себе не поверил. Ушастик не подкачал, и наутро я получил дежурную кружку с отравой. Ее вкус оказался неожиданно приятным, отдаленно напоминая кофе. Но я не обольщался, памятуя о побочных эффектах, которые, впрочем, проявляться не спешили. Провалявшись в кровати до рассвета и так ничего странного не ощутив, я с помощью девушек приготовил легкий завтрак, а после перекуса отправился тренироваться, разумеется, под присмотром брата. До обеда я успел размять мышцы, поработать над суставами и даже попробовать непокоренный 3-й комплекс. Никаких изменений к лучшему заметно не было, комплекс упорно не давался, но надежда еще теплилась. Когда миновал полдень, мы с Даром устроили перерыв и отправились к ручью рыбачить. Мои предположения оказались верными. Эльф безбожно мухлевал. Выбрав участок берега, где камышей было поменьше, он застыл, сосредоточенно уставившись на воду, и беззвучно шевеля губами. Минуту спустя раздался глухой треск, и в ручей ударила небольшая молния, возникшая буквально из воздуха. Мне же осталось собрать оглушенную рыбу в котелок, отбирая экземпляры покрупнее. После сытного обеда тренировки возобновились. Заниматься в гордом одиночестве мне быстро надоело, и я решил припрячь к работе прохлаждавшегося в тенечке ушастика. Тот поначалу отнекивался, но потом признал, что легкий спарринг поможет освежить некоторые мои навыки, доселе маявшиеся от безделия. Рукопашный бой Дар сразу отмел. Долгие драки ушастые не признавали. У них каждый прием был направлен на максимально быстрое выведение противника из строя. А с непривычки я вполне мог покалечить наставника или сам покалечиться. С оружием была та же петрушка, усугубляемая недостаточно разработанными связками. Поэтому остановились на 6. Подобрать длинные крепкие палки, которые после первого удара не разлетались щепки, стоило больших трудов. Мы обошли всю деревню, пока в каком-то покосившемся доме не нашли подходящие штакетины. Очистили их от грязи и приступили к работе. Доставшаяся мне от ушастика память пробуждалась медленно. И поначалу палка в моих руках упрямо жила своей жизнью. Но затем подзабытые навыки начали потихоньку активизироваться. Движения становились увереннее. Вместо отдельных ударов и блоков задействовались целые связки. Почувствовав уверенность, я ускорил темп. Дар тоже поднапрягся. Отражать его атаки стало уже не так просто. Потанцевав с десяток минут, я ощутил разгорающийся азарт. Длинная деревяшка потихоньку превращалась в продолжение руки. Уже не было нужды оценивать каждое движение ушастика. Тело действовало само, предугадывая выпады моего спарринг-партнера задолго до их начала. Меня охватил небывалый восторг. Почувствовав, что контролирую рисунок боя, я ринулся в атаку. Брат удивился, но ответил, в свою очередь усилив нажим. Не знаю, сколько мы так танцевали, я не чувствовал усталости, наслаждаясь переполнявшими меня эмоциями. Стремительные броски, свист рассекаемого палками воздуха, уловки и уклонения. Я растворился в этой дикой стихии. Ушли мысли, осталось только упоение схваткой. Скорость и сила удара все возрастали. Мозги уже не успевали фиксировать происходящее. И вот наступил момент, когда я полностью положился на рефлексы, оказавшись в роли наблюдателя. Темп спарринга резко увеличился, в моих связках пропала какая-либо система, что вынудило Дару уйти в глухую оборону. Ощущение близкой победы окончательно сорвало мне крышу. Ринувшись на противника, я вихрем завертелся вокруг него, не давая завладеть инициативой. Крак! Остановившись, я тупо уставился на обломок деревяшки в своей руке. «Отлично! Эликсир начал действовать!» – довольно заявил ушастик, опустив свою штакетину и переводя дух. Сзади послышался голос восторженной супруги. «Ник, ты был великолепен!» Оглянувшись, я понял, что за нашим спаррингом наблюдали все, включая пританцовывающих, переполняющие их энергией котят и лисенка, кидавшую на Дара полное обожание взгляды. Единственным островком невозмутимости в этом восторженном море была Мурка, которая скучающим тоном заметила. «Можно было двигаться и быстрее». «Это ежику понятно». Ведь ускорение никто не отменял. Только я был не в том состоянии, чтобы осмысленно его задействовать. Вот уж никогда бы не подумал, что от схватки можно получить почти такое же удовольствие, как и от секса. Или это побочные эффекты зелья? Да плевать на них. Надо проверить, как обстоят дела с главными. Выбросив оставшиеся от палки огрызок, я приступил к упражнениям из третьего комплекса и за какие-то четверть часа сумел выполнить их все. Отвратительно. Оценил мои достижения ушастик. Но для первого раза сойдет. Надеюсь, в будущем ты станешь уделять больше внимания деталям. Я молча кивнул, находясь в прострации. Подумать только. Одна кружка настойки из мутировавших жуков позволила мне достичь результатов, которыми даже на третьем цикле Академии мало кто из учеников способен похвастаться. Выходит, зря я хихикал над стремительной прокачкой главного героя недочитанной грозы орков. Как выяснилось, превращение обычного, почти обычного человека в Супермена за неделю – это не фантазия, а суровая реальность. Продолжим. С энтузиазмом поинтересовался я у наставника. Нет, сейчас тебе лучше заняться бегом. Бегом так бегом. С помощью дара, надев утяжелитель, судя по ощущениям, снова увеличивший свою мощность, я в компании подруги отправился в лес, где предался полюбившемуся занятию. Сегодня оно доставило мне еще больше удовольствия. Ощущение свободы достигло запредельных высот. Я не бежал, а летел на невидимых крыльях, обгоняя ветер и щедро делясь восторгом со скользящей рядом Мариланной. Мои чувства обострились до предела. Я различал каждый листик, каждую травинку, улавливал десятки витающих в воздухе запахов, слышал множество шумов, ранее скрывавшихся за тихим шорохом листвы. А мой мозг, словно суперкомпьютер, моментально расшифровывал все поступающие к нему данные. По колебаниям былинок моделировал движение потоков воздуха, идентифицировал запахи, находил объяснение звукам и создавал в моем сознании объемную, сверхдетализированную картину окружающего мира, приводившую меня в экстаз. Мелькнула тревожная мысль, что сейчас я похож на наркомана под кайфом. Но как мелькнула, так и пропала, смытая волнами концентрированного наслаждения. Не знаю, как долго я находился в этом наркотическом бреду, но в один прекрасный миг меня отпустило. Произошло это случайно. Штанина зацепилась за сучок, и вместо того, чтобы перепрыгнуть заросли крыжовника, я угодил прямо в колючие кусты. Боль вернула способность соображать. Помогая себе отборным матом, я выбрался из ловушки и почувствовал, как изрядно притомился и проголодался. Предложение о перекусе Мурка поддержала всеми лапами. А тушка суслика-переростка позволила нам с подругой заморить червячка. Не представляю, как настойка из жуков повлияла на мои рецепторы, но сейчас сырое, теплое, истекающее кровью мясо показалось мне невероятно вкусным. Оставив от грызуна шкурку и кости, мы улеглись под ближайшим деревом. Но отдохнуть не получилось. Как только я позволил себе расслабиться, стало ясно, что одной эйфории побочные эффекты не исчерпываются. Началось все с внезапных вспышек зуда, быстро перерастающего в боль, а затем столь неожиданно исчезающего. Потом принялось шалить зрение. Сфокусировать взгляд стало невозможно. Глаза жили собственной жизнью и, порой подражая моргалам хамелеона, демонстрировали мне две разные картинки. На фоне этого такие явления, как противный гул в ушах, неизвестно откуда взявшийся запах паленой резины и стойкий привкус медной монеты во рту, казались незаслуживающими внимания мелочами. Медитативные техники оказались недоступны. Сосредоточиться не удавалось. В сознании вертелись навязчивые обрывки мыслей, образов, бесформенные куски воспоминаний. А вымести весь этот отвлекающий хлам прочь не удавалось. Словно бумеранг он тут же возвращался обратно. Оставалось мириться и терпеть. О продолжении тренировки речи не шло. С трудом поднявшись и прочувствовав в каждой клеточке организма все навязанные утяжелителем килограммы, я определился с направлением и потопал домой. За время дикого забега мы с Муркой порядком удалились от деревеньки, поэтому путь нам предстоял не близкий. Так заявила подруга, и я ей верил. Мой этот топографический кретинизм никуда не делся. И если выбрать нужную сторону, я еще был способен, полагаясь при этом больше на удачу, то определить наше местоположение без карты и каких-либо ориентиров не смог бы даже под угрозой медленной и мучительной смерти. Двигались мы не быстро, зрение продолжало чудить, а желание устроить своему лбу проверку на прочность каким-нибудь деревом у меня не наблюдалось. Полчаса спустя мне стало хуже, и пришлось замедлиться до черепашьей скорости. Появилось сильное головокружение, вызывающее тошноту. Последнее, впрочем, быстро прошло, но вместе с ней пропало ощущение верха и низа. Мой вестибулярный аппарат объявил забастовку, перед глазами все расплывалось. Появились странные глюки в виде объемных, меняющих свою форму теней. Пришлось воспользоваться помощью Мурки. Нет, не в качестве носильщика. Все-таки кошки – это не ездовые животные. Да и утяжелитель без помощи дара я отключить не мог. Поступили проще. Марилана взяла на себя роль поводыря, а я зажмурился и сконцентрировался на перестановке ног. Как вскоре выяснилось, это были еще цветочки. Вскоре мои тактильные ощущения окончательно слетели с катушек и принялись устраивать сюрприз за сюрпризом. То неожиданно возникало чувство, будто мою правую руку ошпарили кипятком. То появлялось ощущение, что мою спину натирают крупнозернистым наждаком. То вдруг ноги покрывались гусиной кожей, словно я по пояс провалился в прорубь. В ушах били барабаны. Нос отказывался вдыхать наполненный удушающими запахами воздух. Сознание захлестнуло круговерть бессмысленных образов. Эта свистопляска длилась долго. А до дома я добрался лишь благодаря Мурке, которая несколько часов с упрямством локомотива тащила за собой мою слепую, спотыкающуюся и ничего не соображающую тушку. В себя я пришел рывком. Просто в один прекрасный момент осознал, что способен внятно мыслить, и открыл глаза. Вокруг была ночь. Я стоял у колодца, держась одной рукой за ошейник Мариланы, а второй судорожно вцепившись в какой-то вырванный с корнями куст. Голова уже не кружилась, черные тени вокруг не казались живыми, да и слух с обонянием постепенно возвращались в норму. С трудом разжав онемевшие пальцы, я размял их, напился, напоил Мурку и направился в дом, где Вика с Даром как раз обсуждали необходимость отправки поисковой экспедиции. Наше появление вызвало большой ажиотаж. Я был обруган и обласкан, избавлен от утяжелителя и обследован специалистом. Поскольку в состоянии легкого неадеквата уровень моего красноречия выше нулевой отметки подниматься отказывался, отчитываться перед ушастиком пришлось большой кошке. Рассказ о моих похождениях вызвал у эльфа бурю негодования, сменившуюся пространными причитаниями, общий смысл которых сводился к «я же говорил». На меня они впечатления не произвели. Мысли занимала миска с кашей, которую лисенок достала из печки. После ужина и десерта в виде литра особенно отвратительной на вкус лечебной алхимии меня отправили баиньки. Однако на этом эпопея с наркотической настойкой не закончилась. Несмотря на сильную усталость, как моральную, так и физическую, заснуть не удавалось. Сознание не желало отключаться, а отголоски побочных эффектов давали о себе знать. «Попробуй тут усни. когда в любую секунду ты можешь почувствовать острую боль в ягодице, похожую на булавочный укол, услышать звук выстрела или узреть светящееся разноцветное пятно, возникшее прямо перед носом. Время шло. Моя регенерация, подстегнутая эльфийской алхимией, делала свою работу, приводя в норму разбушевавшиеся органы чувств. Спустя пару часов нервная система утихомирилась, но сон не шел. Я ворочался сбоку на бок, пробовал считать овец, котят и прочую живность, рылся в памяти, выбирая фильмы для семейного просмотра. В общем, всячески убивал время. Отчего-то вспомнились студенческие годы, когда я частенько засиживался за компьютером далеко за полночь. А потом аналогично мучился под громоподобное тиканье настенных ходиков, надеясь урвать пару-тройку часов сна перед лекциями. Сейчас ходиков не было. Их с успехом заменяли сверчки, ночные птицы и Мурка с Викой. Раздражающее сопение последних я слышал невероятно отчетливо. Впрочем, как и стук своего сердца. Дошло до того, что у меня появилась мысль подойти к Дару и попросить у него снотворное. От реализации этой идеи меня отвлекли странные шорохи снаружи. С минуту я таращился в темноту за окном, прислушиваясь и гадая, не чудится ли мне. Шорохи не исчезали, а наоборот становились громче. «Мурка, ты ничего не слышишь?» Мысленно обратился я к подруге. Мгновенно проснувшаяся Марилана подняла голову и навострила уши. «Что-то шуршит в траве», — чуть погодя отрапортовала кошка. «В двух местах, у забора и рядом со стеной. Но я никого постороннего не ощущаю. Может, мыши?» В следующий миг в оконный проем заглянула какая-то здоровая тварь. Увидев уродливую гориллоподобную морду, массивное тело и длинные волосатые лапы, я заорал. «Тревога!» Мышка, услышав мой вопль, глухо зарычала. Один прыжок, и она оказалась в комнате. А дальше начался оформленный цирк. Вскочив, я кинулся к лежавшей на тумбочке перевязи с мечами. Монстр, определив во мне добычу, метнулся за мной. А Мурка прыгнула ему на перерез. Чудом увернувшись от пушистого тела подруги, я цапнул рукоять клинка. Столкнувшись с тварью, Марилана вцепилась в нее когтями и вместе с ней грузно приземлилась на кровать. Лежавшая там Вика продемонстрировала чудеса акробатики, умудрившись обратным перекатом выбраться из-под двух массивных туш и при этом схватить сабли, предусмотрительно прислоненные к стенке. А в окне тем временем нарисовалась вторая тварь, как две капли, похожие на первую. Сдернув ножны с брата, я прыгнул к ней. Один взмах клинка, и голова визитера отделяется от тела, а на кровати завязалась яростная схватка. Мурке никак не удавалось добраться до горла своего противника, который не уступал ей ни силой, ни ловкостью, ни остротой когтей. Вика, обнажив оружие, замерла в нерешительности перед рычащим и дергающимся клубком рвущих друг друга тел. «В сторону!» – крикнул я подруге. Кошка попыталась выполнить мой приказ, но была остановлена тварью, которая, улучив момент, вонзилась ей клыками в плечо. В следующий миг мой клинок впился в бок визитера. Тот зарычал от боли, широко разинув пасть. Получив свободу, Мурка скользнула в сторону, и я уже без опаски взмахнул мечом, разрубая тварь пополам. Расчлененная, обливающаяся кровью туша рухнула на постель. «Писец, Перини!» — мелькнула у меня мысль. За стенкой раздался девичий виск. «Лисенок!» — хором воскликнули мы и ринулись к выходу. То ли из-за полученных ран, то ли из-за спешки, но прыжок у Мариланы вышел крайне неудачным. Столкнувшись с ней в дверях, я повалился на пол. Кучу малу довершила слабо ориентирующаяся в темноте арчанка, которая умудрилась споткнуться о мою ногу и упала сверху, только чудом не отхватив мне ухо саблей. Мимо пронесся полуголый ушастик и скрылся в комнате рыжий, откуда доносилось уже знакомое рычание. Разобравшись, где чьи конечности, мы хотели броситься на помощь эльфу, но тут на кухне появилось еще одно существо. Оно выглядело крупнее прочих и было знакомо с правилами этикета. Вместо того, чтобы лезть через окно, как прочие, воспользовалась дверью. Приказав Мурке с Викой не вмешиваться, я метнулся к твари и наглядно продемонстрировал, что ее когти и клыки ничто в сравнении с голубой сталью. Двумя взмахами укоротил передние лапы незваного гостя, после скользнул за спину и подрубил заднюю, заставив его рухнуть на пол. Добивать нейтрализованную тварь я не стал, поспешив следом за остальными в комнату рыжей. Там схватка уже закончилась. Вяло подергивающаяся расчлененная туша очередного гориллообразного уродца валялась посреди комнаты, А перепуганный ушастик, бросив мечи, осматривал девушку, которую тварь, судя по расплывавшимся на рыжей шерстке темным пятнам, успела попробовать на зуб. «Что с ней?» – спросила супруга, активируя светлячок на стене. «Глубокие порезы на груди и след от укуса на правой руке», – поморщившись от вспышки яркого света, ответил эльф. «Мне нужен сит». «Постой», – осадил я намеревавшегося бежать за своими запасами дара. «Прежде проверь магии, нет ли в округе еще тварей. Мурка их от чего-то не ощущает. Может, тебе повезет больше?» Мои слова привели ушастика в чувство. Подхватив клинки, он принялся вертеть головой, пока Вика, в свою очередь, занялась осмотром ран лисенка. При свете они выглядели ужасно. Однако, судя по количеству крови, никакой важной артерии задета не было. Ощутив мое беспокойство, Мурка поспешила сообщить, что ее разодранное плечо и царапины на брюхе могут подождать. Сейчас важнее выяснить, сколько еще хищников бродят поблизости, а раны можно залезать и позже. «Две твари в вашей комнате, судя по расплывающимся аурам, умирают. Одна у входа, похоже, серьезно ранена. Еще три приближаются со стороны ручья», – отрапортовал эльф. «Вика, тщательно промой царапины лисенка. Возьми поглотитель и помоги ей добить безлапую гадину на кухне. Затем найди сит и займись Муркой, а мы с даром пока разберемся с остальными. Котята, на вас охрана!» Раздав указания, я вслед за ушастиком выскочил из дома и помчался к ручью. Первую тварь мы увидели спустя сотню метров. Она выскочила из-за развалившегося дома, заметила нас, коротко рыкнула и на всех четырех кинулась навстречу. Следом за ней выбежали еще два уродца. Несшийся впереди дар за миг до столкновения скользнул в сторону, уклонившись от взмаха когтистой лапы и полоснув клинком по брюху монстра. Тварь дико зарычала, пытаясь удержать вываливающиеся из живота потроха. А эльф подскочил сзади и рубанул уродца по шее, снося его безносую башку. Видя такое расточительство, я крикнул: «Живьем!» «У нас двое раненых, а сколько жизненной энергии осталось у раненой твари, одной матери известно». «Понял», — откликнулся эльф. В следующий миг мы плечом к плечу встретили арьергард противника. Смерть товарки не вразумила твари, использующих самую распространенную схему действия хищников проклятых земель – прыгнуть, повалить на землю и перегрызть горло. Вот только, несмотря на недюжинную силу и скорость, уродцы ничего не смогли противопоставить нашей стали и ловкости. Быстро лишились конечности и упали в траву, где принялись жалобно рычать, пытаясь уползти от нас на кровоточащих культях. Схватив твари за уцелевшие задние лапы, мы поволокли их к дому, следя за тем, чтобы они не извернулись и не цапнули нас. К тому времени, как добыча была доставлена во двор, Вика с лисенком успели провести сеанс жизнетерапии. Энергии у твари оказалось много. Прошло не меньше десятка секунд, прежде чем тушка гориллы-переростка перестала дергаться. Поручив дару повторить процедуру, я вместе с Викой занялся ранами Мариланы. Кошке повезло. Когти твари сильно исполосовали ей живот, но царапины были неглубокими. А вот укус на плече выглядел скверно. Понимая, что ситом не обойтись, я на пару с супругой тщательно промыл раны, аккуратно расправил поврежденную и местами свисавшую лохмотьями шкуру и помог подруге воспользоваться поглотителем. Операция прошла успешно. Жизненная энергия последней оставшейся в живых твари перетекла в тело Мариланы, царапины которой начали быстро затягиваться. От хлопотавшего над лисенком дара донеслась волна облегчения. Раны девушки перестали кровоточить и уже не вызывали опасений. Меня тоже помаленьку отпускало напряжение схватки. Появились эмоции и проснулось любопытство. Я внимательно оглядел дохлого уродца. Массивная антропоморфная фигура, размерами чуть превосходящая среднего человека, с серой кожей, местами покрытой короткой шерстью, а местами отвратительными струпьями, как будто тварь кто-то свежевал. Длинные пятипалые, бугрившиеся мышцами и увенчанные 5-сантиметровыми кривыми когтями лапы, вытянутый череп, абсолютно лысая голова с глубоко посаженными глазами, маленькими ушками, огромными ноздрями и плоской мордой. Омерзительное создание. Как будто кто-то ради хохмы скрестил зомби с обычной макакой и накачал полученный экземпляр стероидами. В справочнике искателей о подобных тварях не упоминалось. «Дар, а у вас на границе водятся такие монстры?» «Нет», — ответил ушастик, осторожно ощупывая пострадавшую руку лисенка. «Видимо, их вывели совсем недавно». «Вывели?» — переспросила изумленная Вика. Да, вывели. Энергетическая структура этих созданий явно искусственного происхождения. Такое избыточное насыщение силой не характерно для тканей обычных обитателей проклятых земель. А на энергетических вампиров, пожаловавшие к нам твари, не тянут. Судя по их действиям, они не способны видеть ауры и в качестве пищи предпочитают мясо, а не жизненную силу. Значит, мы имеем дело с творениями опытного мастера жизни. И неудивительно, что Мурка не смогла уловить их эмоции. Столь сложные функции недоступны для примитивного разума магически созданных существ. Арчанка задумчиво хмыкнула. «Не думала, что мастера жизни способны на такое. Мои сородичи уверены, что ушастые одаренные специализируются исключительно на растениях. Цветочки там, ягодки разные выращивают. А не таких вот страхолюдин». «Поверь, они еще и не на такое способны», — отозвался Дар. «Просто с некоторых пор предпочитают не афишировать свои возможности». «Мне вспомнились ряды клеток в заброшенном городе. Гадом буду. Наши мышки родом оттуда. Либо сами сбежали по пути, сожрав своих создателей. Да, в прошлой жизни я пересмотрел много ужастиков. Либо были выпущены на свободу намеренно. Возможно, магам захотелось выяснить конкурентоспособность нового вида». «Но для чего понадобилось выращивать таких тварей? И каким ветром их занесло к нам?» «Кто знает», – пожал плечами эльф. «Каждый одаренный мечтает создать себе идеального слугу. И хотя качественной замены Мариланам до сих пор не придумали, мастера жизни не оставляют попытки. Проклятые земли же с их аномальной энергетикой являются прекрасным полигоном для подобных экспериментов. А от нашего дома до них рукой подать. Просто мы почему-то забыли об этом, за что и поплатились». «Что верно, то верно. Расслабились мы в последнее время. Свыклись с ощущением безопасности и уже не видели смысла в ночных дозорах, сигнальных амулетах и прочих мерах безопасности. Вот проклятые земли и решили наказать нас за беспечность. Хорошо удалось обойтись малой кровью. Повезло, что я сегодня мучился бессонницей и смог, пусть в последний момент, но все же поднять тревогу. А если бы твари застали нас спящими? Нет, даже думать об этом не хочется». Сорвав пучок травы, я почистил меч с кинжалом и внезапно осознал, что не одет. Верный признак, что мозги окончательно переключились на мирный режим. Подойдя к бочке, смыл с кожи капли крови, попутно отметив, что лисенок уже не напоминает жертву Освенцима. Отъелась-таки на домашних харчах, ребер уже не видно, на костях появился жирок. Хотя в сравнении с Викой фигурка девушки смотрится бледновато. Но не все же боги одаривают выдающимися формами. Тем более, какие ее годы? Еще успеют набрать размер другой. Закончив ополаскиваться, я пошел одеваться. Вика, у которой из одежды были только сабли, последовала моему примеру. А войдя в комнату, мы едва не споткнулись о побывавшую в нашей постели тварь. Несмотря на утрату нижней половины туловища, та подыхать не собиралась. И пока мы занимались лечением во дворе, успела доползти до дверей, основательно загадив пол. Что удивительно, огромная кровопотеря не сказалась на активности мутанта, судя по тому, как резво он попытался вцепиться мне в ногу. Поскольку в правой руке у меня был зажат поглотитель, его я и вонзил в череп невероятно живучего создания. Пока холодная струйка энергии не иссякла, мне пришлось подскакивать трижды, уворачиваясь от когтистых лап. Наконец тварь затихла. Выдернув клинок, я решил проверить одну бредовую догадку. Подошел к валявшейся под окном обезглавленной туши и легонько ее пнул. Та задергалась и засучила лапами. «Вот ведь тараканы хреновы!» – воскликнул я с восхищением и снова применил заветный кинжальчик. «Почему тараканы?» – поинтересовалась Вика. «А эти насекомые после потери головы тоже могут прожить десятицу, пока не сдохнут от голода». Осушив недобитка и вернув брата в ножны, я быстро натянул штаны и с сожалением оглядел растерзанную и сглазанную в крови перину. Восстановлению она точно не подлежала. Хорошо, хоть подушки уцелели. Заглянув в комнату рыжей и убедившись, что части тела, разрубленной эльфом твари, признаков жизни не подают и силой делиться не желают, я вышел во двор. Открывшаяся моему взгляду картина была, мягко скажем, необычной. Ушастик с сосредоточенной миной на лице ощупывал подживавшую грудь лисенка. Рыжий, судя по эмоциям и прерывистому дыханию, этот процесс доставлял огромное удовольствие. Поэтому я почувствовал укол совести, но все равно попросил. «Дар, отвлекись ненадолго». Голубки вздрогнули от неожиданности, Рыжик, поглядев на меня, смущенно потупилась, а эльф насупился и хмуро уточнил. «Чего тебе?» Я протянул брату поглотитель. «Вот, держи. Прогуляйся до твари, которой ты выпустил кишки, и пополни свой резерв. Но она еще жива. Я только что добил двух в нашей комнате». Удивленно вскинув брови, ушастик взял кинжал и поспешил к месту схватки. А я оглядел смущенную девушку. «Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо. Ничего уже не болит. Все царапины зажили. А Дарбо обещал, что после его массажа на коже даже шрамов не останется». Радостно затараторила лисенок. «Он ведь такой хороший маг. И лекарь тоже. Просто скромный очень. Ой, совсем забыла его поблагодарить. Вот я глупая. Он же спас меня. И котят. И так сильно переживал, когда увидел, что меня покусали. А я даже спасибо не сказала». «Ничего, успеешь еще», — улыбнулся я. «Лучше расскажи, как вышло, что тебя покусали. А то я умудрился все пропустить. И теперь сгораю от любопытства». Лисенок поникла и нехотя приступила к рассказу. Разбуженная моим воплем, рыжая вскочила с лавки, схватила перевязь с ножами и принялась лихорадочно напяливать ее на себя. В самый разгар процесса от окна послышалось рычание, и в комнату запрыгнуло ужасное чудовище. От испуга лисенка разбил паралич. О том, чтобы воспользоваться ножами или просто попытаться выбежать за дверь, ребенок не задумался, а потом стало поздно. Шумно втянув носом воздух, тварь прыгнула на девушку, которая только и сумела что закрыть лицо рукой, в которую тот час вонзились острые клыки. Выронив перевязь, лисенок завизжала. Тут в дело вступили котята, которые последние ночи повадились проводить в ее компании. Надо отметить, Мурка отлично поработала, вдалбливая отпрыском правила поведения в разных ситуациях. Оценив разницу в весовых категориях, пушистики, не сговариваясь, выбрали единственную верную тактику – стремительные атаки с разных сторон и быстрое отступление. Почувствовав, что кто-то посмел укусить ее за ляжки, тварь выпустила добычу, развернулась, между делом полоснув когтями по груди лисенка, и сосредоточилась на мелких противников. Котята еще успели трижды цапнуть незваного гостя, умудрившись не подставиться под удар, после чего появился ушастик и порезал мутанта на мелкие дольки прямо на глазах у лисенка, все это время в ступоре просидевший на полу. А сейчас рыжая была сильно расстроена тем, что сплоховала в критический момент. «Дар так хвалил меня. Говорил, что у меня талант, что совсем скоро я стану метать ножи не хуже него. А когда нужно было на деле показать, чему я научилась, я забыла обо всем. Сейчас я понимаю, мне следовало запустить нож в голову монстра, когда тот влез в окно, или порезать его, когда он на меня прыгнул. Но вместо этого я застыла столбом, уставившись на его клыки. Ник, мне было так страшно». Лисенок уткнулась мне в грудь и разрыдалась, а я подавил желание выругаться. «Ну что за непруха?» Опять довел ребенка до слез. Обняв рыжую, я попытался ее успокоить, шепча в остроконечное ушко. «Шш, не надо плакать. Все в порядке. Все живы и здоровы. И то, что ты не смогла отличиться в схватке, не беда. Я уверен, у тебя впереди будет еще масса поводов погеройствовать. Не расстраивайся, в следующий раз у тебя обязательно все получится». «Неправда!» — ревела белугой рыжая. «Я бесполезная трусиха!» «Да что ты! А не напомнишь, кто недавно держал в страхе целую деревню? Кто не побоялся подойти к искателям нелюдям, одним видом вызывающим дикий ужас у окружающих, и нахально напросился к нам в семью? Кто с воинственным кличем кинулся на первого попавшегося крокодила? Кто самое... нет, это из другой оперы? Ну, испугалась непривычки обезьяны-переростка, подумаешь, такое с каждым бывает. И не нужно делать из этого трагедию». «Но ты же не испугался». «Еще как испугался. Скажу по секрету, я едва со страху не обделался, когда к нам в окно заглянула одна из тварей». «Неправда», — упорствовал лисенок. «Я видела. Даже у Дарита от испуга руки дрожали, а ты спокойно отдавал приказы. Посоветовал Дару глядеться, позаботиться обо мне с Муркой, а потом смело отправился убивать тварей. Вот потому ты командир, а я полное ничтожество. Я никогда не стану такой храброй, как ты». Наплевав на приличие, я нарушил данное Мурке обещание, укрыв рыдающего ребенка покрывалом теплых эмоций и тихо произнес. «Знаешь, мой папа как-то сказал, не боятся только дураки. Страх есть у каждого разумного существа. Это защитная функция организма, которая повышает его выживаемость. Но все хорошо в меру. В больших дозах страх из помощника превращается во врага. И в этом случае нужно его вовремя поймать и усмирить. Как это сделать? Очень просто. Достаточно вспомнить о правиле 3Н. Пока у тебя все в порядке, бояться нечего. Когда ты попал в передрягу, бояться некогда. А когда все закончилось, бояться незачем. Я на всю жизнь запомнил его слова и с тех пор придерживаюсь этого правила. И тебе советую. Как говорится, не тот смельчак, кто ничего не боится, а тот, кто научился держать свой страх в узде. Мой дар убеждения, подкрепленный эмпатией, принес ожидаемый результат. Лисенок успокоилась. Шмыгнув носом, девушка подняла зареванное личико и, глядя мне в глаза, твердо заявила. «Я научусь. Обязательно научусь». «О боги, какая очаровашка! Сейчас расплачусь от умиления». «Конечно научишься, солнышко». Поцеловав рыжую в лоб, я заметил стоявшего у забора ушастика и воскликнул. «А вот и наш целитель вернулся. Помнится, кто-то собирался его поблагодарить». Рыжая улыбнулась, вытерла слезы с мордашки и поспешила навстречу эльфа, который смерил меня довольно странным взглядом. В ответ я скорчил извиняющуюся рожицу и развел руками. «Ну не специально я. Просто у меня опыта общения с детьми нет. Вот и лажаю почем зря». Ушастик осуждающе покачал головой и растянул губы в смущенной улыбке, принимая многословные благодарности лисенка, а я подумал, что кратковременная вспышка ревности в эмоциях братишки мне все-таки почудилась. Последствия галлюциногенной настойки, чтоб ее!